Новые рубежи. Вешние воды начинают звенеть тонкими струйками еще под снегом. С каждым днем воздух прогревается сильней, снег все больше рыхлеет, подтаивает, и вскоре вода уже выбивается на его грязноватую, источенную теплом поверхность. Торопливые ручьи весело бегут между осевшими сугробами, сплетая и ширя свои потоки. Они спешат к рекам. Но русла рек давно переполнены. Тогда и реки, и ручьи выходят из берегов, широко разливаясь по долинам. Один за другим рушатся, исчезают последние снежные наметы. Только в тени снег еще белеет небольшими островками. Скоро не станет и его, потому что солнце светит все ярче, а вода все поднимается, прибывает. Картина весеннего половодья невольно ассоциировалась у меня с ходом советского наступления на Волыни. Последние снежные островки напоминали обложенные нашими войсками Ковель, Владимир-Волынский, Заболотье. Почти вся остальная территория области была уже освобождена от захватчиков. Через широко разлившуюся стырь, через вышедшую из берегов Горынь, через переполненные клокочущими вешними водами безымянные ручьи и речушки ехали мы с Дружининым в Киев. Радиограмма, срочно вызывавшая нас в украинский штаб партизанского движения, пришла вчера утром. «Наконец-то кончится эта неопределенность», — сказал, прочитав ее, Владимир Николаевич. «Ручаюсь, что нас перебросят в Польшу на помощь армии Людовой». «Не думаю», — возразил я. «В Польшу уже отправилась бригада имени Василевской. Ушли отряды Карасева, Прокопюка. Есть там и белорусские партизаны». «Нет, скорее всего, получим путевку куда-нибудь в Карпаты или еще дальше». Фронт за последнее время уплотнился, трудно будет пробиваться и на запад, и на юг. А что если нас расформируют? Ведь многие соединения уже расформированы. Не будем гадать, Владимир. Сам же сказал. Неопределенность кончится. Завтра-послезавтра все узнаем. Согласно телеграмме, я временно передал командование Дмитрию Рванову, а исполняющим обязанности комиссара мы оставили секретаря партийного комитета Ивана Кудинова. Попрощались с ними наскоро. Ведь вряд ли долго задержимся в Киеве. Через неделю-другую вернемся. До Сарн добирались подводами. Оттуда до Коростеня маленькими самолетами-кукурузниками, предоставленными нам штабом 2-го Белорусского фронта. Затем дальше на Виллисе, взятом в Коростенском горкоме партии. Километров 30 от Киева американская техника подвела. Виллис испортился, и у шофера не было надежды быстро его исправить. Мы пошли пешком по Житомирскому шоссе. Это шоссе было прифронтовой магистралью. По обе его стороны еще громоздились подбитые немецкие танки. Остовы сожженных автомашин, перевернутые вверх колесами повозки. Навстречу нам двигались нескончаемым потоком колонны с военными грузами. Они спешили к тем участкам фронта, которые назывались в сводках Тернопольским и Львовским направлениями. Вскоре мы остановились у обочины, поджидая попутный грузовик. Из лесочка, что тянулся совсем рядом, вышла какая-то женщина и, узнав в нас партизан, протянула каждому по букетику подснежников. Так, с этими первыми весенними цветами в руках, и подъехали мы вскоре к украинской столице. Один из прекраснейших городов мира, древний Киев, всегда был особенно хорош весенней порой. Всегда, но не весной 1944 года. Мы увидели обезображенный, израненный Киев, не похожий на тот красивый, веселый город, каким его знали. Мы, конечно, слышали по радио, читали в газетах о варварских разрушениях, произведенных здесь гитлеровцами. Тогда эти горькие вести постигались умом, а вот сейчас все, что предстало перед нашими глазами, отозвалось мучительной болью в сердце. Проезжаем мимо руин жилых домов, видим развалины заводов «Красный экскаватор», станкостроительного «Большевик», много разрушений на Шевченковском бульваре. Вот обгоревшие корпуса университета, зияющие пустотами окна гостиницы «Украина». Сходим с грузовика на углу бульвара и Крещатика. Но Крещатика нет. главная и лучшая улица Киева, разрушена полностью, дом за домом. Вдоль обоих тротуаров тянутся сплошные завалы битого кирпича, погнутых взрывами балок и искореженной арматуры.